Глава 19. «Да что вы говорите?» Тильда внимательно выслушала Ханну, попивавшую чай в ее гостиной, и удрученно покачала головой. «Вот это новость! Неужели моя невестка притащила в дом ребенка падшей женщины?» «Именно так, ваша светлость?» — горячо заверила ее баронесса и потянулась за очередным пирожным. «И утверждает, что он сын вашего покойного сына». «Какая неприятная особа все-таки!» — возмущенно воскликнула Тильда, нервно расправляя шелковую юбку. «Она никогда мне не нравилась, а после таких заявлений я совсем разочаровалась в ней. Оболгать моего сына, графа, бесстыжая!» «Если бы я знала, что графиня такой неприятный человек, никогда бы не пригласила ее в свой дом». Ханна заглянула в глаза хозяйки дома и почти пропела. «Нам с Эммой нужно было налаживать отношения с вами, а не с этой выскочкой». «Эмма такая хорошенькая!» Тильда похлопала смущенную девушку по ручке и потрепала за щечку. «Чудо, а не девица! Вот если бы у меня была такая невестка, я была бы самой счастливой свекровью. Красивая, воспитанная, скромная!» «Благодарю вас!» Ханна засияла не хуже начищенной медной кастрюли. «А где его сиятельство?» «Валентин скоро присоединится к нам. Он занят делами поместья». Гордо сообщила Тильда, и ее взгляд снова метнулся к Эмме. «Будет просто замечательно, если молодые люди найдут общий язык». «О, это было бы действительно чудесно!» В радостном порыве она прижала кружевной платочек к глазам. «Эмма может поддержать любой разговор». «Я не сомневаюсь в этом». Тильда снова потрепала девушку за щечку. «Уверена, что Валентин будет очарован». «У нас гости». В гостиную вошел Валентин и с интересом посмотрел на женщин. «Матушка, вы представите нас?» «Конечно, дорогой. Это мой сын, граф Расмуссен», — важно произнесла Тильда и представила своих гостей сыну. «Баронесса Ханна Андерсон и ее дочь Эмма». «Очень рад знакомству». Валентин уселся в кресло, стоявшее напротив дивана, на котором сидели женщины, и сделанным интересом осведомился. «Матушка, почему мы раньше не приглашали столь очаровательных дам? Нужно исправить это недоразумение и приглашать их чаще». «Я тоже так думаю». Тильда взглянула на Эмму ласковым взглядом, и та смущенно опустила глаза. «Баронесса и ее дочь ехали мимо, попали в метель, и у них отвалилось колесо. Им пришлось завернуть к нам». «Вы правильно поступили», — кивнул Валентин, разглядывая девушку. «В такую погоду запросто можно замерзнуть в дороге». «А еще я узнала много интересных новостей от них». Тильда просто сгорала от нетерпения рассказать сыну об Астрид. «Догадаешься, о ком?» «Не томите, матушка», — шутливо воскликнул граф, и она быстро заговорила. «О вдовствующей графине Расмуссен». «Об Астрид?» Валентин мгновенно потерял интерес к Эмме. «И что же это за новости?» «Она взяла в дом ребенка падшей женщины», — ответила Тильда и многозначительно посмотрела на сына. «Представляешь?» «Да неужели?» Лицо графа не изменилось, но в глазах промелькнул страх. «Зачем же?» «Баронесса рассказала, что она распространяет слухи, будто этот ублюдок — сын твоего брата», — процедила Тильда. «Это недопустимо». «Я тоже так считаю», — подобострастно заявила Ханна. «А говорить такое, уважаемое семейство, верх наглости». «Еще и эти странные идеи с наряженными деревьями», — вставила свое слово Эмма, и Тильда удивленно приподняла брови. «С какими деревьями?» «Вашей невестке пришло в голову, что можно срубить ель в лесу и установить ее в Рождество на деревенской площади», — принялась разъяснять баронесса, возмущенно тряся кудряшками. «Вы себе только представьте, ель, украшенная всякой ерундой, над которой она хочет положить подарки детям». «Что за кошмарные фантазии?» Тильда выглядела изумленной. «Я никогда не замечала в ней таких странностей. Валентин, ты слышал? Глупость несусветная». «Да. Если бы я не знал ее сиятельства, то подумал бы, что она повредилась умом», — задумчиво протянул граф, отпивая вино из хрустального бокала. «Ель. Рождество». Они бы еще долго обсуждали невероятное поведение вдовствующей графини, но Тильда предложила женщинам немного отдохнуть перед ужином, и те с радостью согласились. Когда Ханна с дочерью удалились, она нервно застучала пальцами по подлокотнику дивана, а потом резко встала. «Валентин, почему ты так спокоен? Тебя что, совсем не заботит все происходящее?» «Матушка, вы все слишком близко принимаете к сердцу». Граф допивал второй бокал вина, и это ужасно раздражало Тильду. «Вы думаете, ей кто-то поверит? Но даже если и так, только я наследник титула и богатств своего брата. Пусть у него будет хоть дюжина незаконно рожденных ублюдков». «Нельзя быть таким беспечным!» — прошипела Тильда, награждая его возмущенным взглядом. «Одно лишнее слово, и все, чего мы добились, рухнет. Ты это понимаешь?» «Разве я виноват, что ваши люди не могут довести до конца то, что вы им поручаете?» — язвительно произнес Валентин. «Может, стоит потратиться на профессионала, а не трястись над деньгами, нанимая всякий сброд?» «Еще совсем недавно ты вообще был против этого!» Она раздраженно выхватила у него пустой бокал. «Хватит пить перед ужином! Ты, как и твой брат, попал под чары этой ненормальной!» «После того, как Астрид отвергла меня, мне ее не жаль!» Валентин вспыхнул от слов матери. «Тоже мне принцесса!» «Обрати внимание на Эмму!» Тильда немного успокоилась и снова присела на диван. «Послушай свою мать хотя бы раз в жизни. Эта девушка станет отличной супругой. Она очень мила и, мне кажется, с радостью примет твое ухаживание». «Не знаю». Валентин жадно покосился на недопитую бутылку. «Она, конечно, хороша». «Господи, ты что, все еще грезишь об Астрид?» злобно прошипела Тильда. «Слюнтяй! Ну ничего, я решу эту проблему еще до Рождества». «Какой богатый дом, ты только посмотри!» Ханна с благоговением прикоснулась к балдахину из золотой парчи. «Хорошо, что в мою голову пришла эта замечательная идея. Заставить конюха сломать колесо?» хмыкнула Эмма, и баронесса шикнула на нее. «Тише! Об этой маленькой хитрости никто не должен знать. Мне немного непонятно, чего ты хочешь добиться всем этим». Девушка легонько попрыгала на мягкой перине. «Зачем тебе все это?» «Нужно поставить на место эту выскочку!» В глазах Ханны появилась злоба. «Если бы не она, у тебя был бы шанс стать герцогиней». «Ты хочешь сказать, что этого шанса у меня больше нет?» Эмма замерла, глядя на мать большими глазами. «Но Эрлинг оказывал мне знаки внимания». «Разве ты не видела, как он смотрит на нее?» раздраженно произнесла баронесса, и ее лицо скривилось, став похожим на сморщенную изюмину. «Я не удивлюсь, если она окажется в его постели, опозоренная». «И что?» Эмме не хотелось лишаться надежды стать женой герцога. «Пусть, а я стану его женой. У нас нет времени найти игры». Ханна внезапно сделалась злой и нервной. «Наследство твоего отца не хватит и на год. Обрати свой взор на графа Расмуссена. Здесь столько богатства, что нам хватит прожить безбедно всю оставшуюся жизнь». «Но он не нравится мне». Эмма капризно надула губы. «Валентина уж точно не сравнит с Эрлингом. Герцог такой красивый». «Лучше подумай о том, как ты лишишься платьев, вкусной еды и развлечений». Баронесса схватила дочь за руку и дернула ее с кровати. «Не будь тупицей! Я вижу, что граф безволен и глуп. Он под влиянием своей матери. Но знаешь ли, милая моя, ночью мужчину легче повернуть на свою сторону, чем днем. Несколько месяцев, и он станет плясать под твою дудку, Эмма. А вот герцог вряд ли стал бы нашей балонкой. Хорошо поразмышляй над этим, прежде чем принимать решение». «Возможно, ты и права, матушка». Девушка потерла запястье, на котором остались следы от пальцев Ханны. «Только как ты хочешь поставить на место графиню? Что может навредить ей?» «Я отверну от нее все общество», — с довольным лицом ответила баронесса. «А это многое значит. Вот тогда посмотрим, кто мусор. Моя дочь или она со своим ублюдком?» Ежевика все больше привыкала ко мне, и мы с ней были как одно целое, носясь по заснеженным окрестностям. Антон всегда был рядом, но в этот день у него поднялась температура, и я решила отправиться на прогулку одна. За все это время нам никто не попадался на пути, и я абсолютно не испытывала страха, находясь рядом с парком. В воздухе пролетали снежинки, мороз ощутимо щипал щеки, но мне хотелось еще немного подышать, почувствовать легкость и прозрачность пронизанного холодной синевой дня. Зима будто умиротворяла природу, нежно укрывала от морозов в искрящиеся покрывало, и мир, покрытый снежной вуалью, убегал до самого горизонта слепящей белизной. Я пришпорила ежевику и направила ее к небольшому холму. Это был наш ежедневный маршрут. Мы объезжали с Антоном холм, поросший густыми кустами шиповника, и возвращались обратно. В этот раз я немного изменила направление и свернула в небольшой ельник, в котором царила невероятная тишина. Снег легко поскрипывал под копытами ежевики, и было так хорошо, что хотелось вдохнуть на полные легкие и закричать. Стоя под пушистыми заснеженными елями, я подняла голову и залюбовалась, как сквозь ажурное кружево хвои проглядывает мутное зимнее солнце. Внезапно раздался громкий хлопок, похожий на выстрел, и я чуть не свалилась с лошади, когда она понесла с такой скоростью, что в моих ушах засвистел ветер. Ежевика выскочила из ельника и помчалась по пустоши, не обращая внимания на мои команды и легонько натянутые поводья. Я сильнее прижала шинкеля к бокам лошади, одновременно переместив центр тяжести чуть назад, чтобы не вывалиться из седла, но испуганное животное никак не реагировало, продолжая нестись вперед. Когда большая рука в кожаной перчатке вдруг схватила поводья, я испуганно вскрикнула и, повернув голову, увидела незнакомца на серебристо-сером жеребце. Ежевика начала замедлять ход и вскоре совсем остановилась, тяжело всхрапывая и перебирая копытами. О, Боже! Я опустила голову, стараясь унять дыхание, а потом снова посмотрела на незнакомца. «Благодарю вас». «Не стоит, так бы поступил любой мужчина», — ответил он и приветливо улыбнулся с интересом, разглядывая меня. «Агнар Вик, к вашим услугам». «Астрид Расмуссен», — представилась я, успокаивающе поглаживая ежевику по холке. «Рада знакомству». «Взаимно». Мужчина посмотрел назад на видневшуюся над деревьями крышу имения и приподнял бровь. «Вы супруга покойного графа Расмуссена?» «Да, вы правы», — ответила я с интересом, разглядывая его. Мужчина был широкоплечим и статным. Не таким, как Эрлинг, но тоже очень большим. Его светлые волосы золотистым ореолом окружали мужественное лицо, покрытое легкой рыжеватой щетиной. Голубые глаза казались кристально чистыми. Такие бывают у детей, не познавших всех сторон взрослой жизни, и это немного напрягало. У мужчин не бывает таких глаз. «Разрешите сопроводить вас до дома?» — вежливо предложил он. «Лошадь еще напугана и может снова понести от любого звука. Ее, похоже, напугал выстрел?» «Да». Я посмотрела на ельник, и мне вдруг стало страшно. «Интересно, кто это стрелял?» «Давайте я провожу вас», — снова сказал Агнар, и мы поехали к имению. «Возможно, это кто-то решил поохотиться на ваших землях без разрешения?» «Этого я вам сказать не могу. Мне казалось, что из ельника за нами наблюдают». «Нужно завязывать с этими прогулками, ведь тот, кто стрелял, вполне мог оказаться преступником, и Антон точно не спасет меня от пули. Может, кто-то и решился на такое, зная, что отсюда его никто не выгонит. А вы? Живете поблизости?» «Я приехал, чтобы осмотреть деревню Рамстерн», — ответил мужчина. «Хочу организовать здесь рыбное хозяйство». «Неожиданно». Я посмотрела на него сквозь ресницы. «Надеюсь, у вас все получится». «Я в этом уверен». Агнар говорил спокойно, немного протяжно, и в нем чувствовалась некая скрытая тайна. Удивительное ощущение. «У местных жителей появится возможность заработать немного денег». Мы подъехали к воротам имения, и я облегченно выдохнула, что он тут же заметил. «Вы сильно испугались, ваше сиятельство?» «Не буду скрывать, да, испугалась», — честно призналась я, и, чувствуя, что не смогу вот так просто распрощаться с человеком, который помог мне, сказала: «Может, загляните к нам? Выпьете вина?» «Я бы с удовольствием, но очень спешу». Агнар слегка наклонил голову. «Прошу прощения, ваше сиятельство». «Мне очень неловко, что я не могу отблагодарить», — начала было я, но он не дал мне договорить. «Тогда пригласите меня на обед». Я взглянула на него и увидела, что он улыбается. Ну, что сказать, приятный мужчина с искренней улыбкой и чистым взглядом, таким чистым, что даже подозрительно. «Да, конечно, в субботу вам будет удобно? К двум?» «Я обязательно буду». Мужчина снова слегка поклонился мне и, развернув коня, поскакал прочь. Я долго смотрела вслед его удаляющейся фигуре, а потом спрыгнула с ежевики и повела ее по аллее, не забыв закрыть ворота на замок. Интересно, он что, знал покойного графа? Хотя, почему бы и нет? Дома мой рассказ восприняли с настороженностью, особенно тетушка Ланжина. «Тебя спас незнакомец?» У Сесиль были такие глаза, будто это она неслась по пустоши прямо в этот момент. «И кто же он, ты узнала?» «Некий Агнар Вик. Он направлялся в деревню», — ответила я с улыбкой, наблюдая за ее реакцией. «Этот человек хочет организовать здесь рыбное хозяйство, в котором смогут работать деревенские жители». «Странно все это», — проворчала тетушка Ланжина, наливая нам чай. «А то без него здесь рыбу не ловили». «Не люблю я таких вот неожиданных встреч. Да и в деревне у нас не жалуют незнакомцев. Вы бы больше не ездили одна на эти прогулки, добром это не кончится. Кто это по лесам шныряет, неизвестно. А вдруг разбойники и головорезы вас заприметили?» «Больше не буду», — успокоила я ее. «Не волнуйся, это было в последний раз». «И как он? Молод?» Баронесса не сводила с меня любопытных глаз. «Хорош собой?» «Да». Я вспомнила его ясный голубой взгляд, и у меня почему-то по позвоночнику промчалась стая мурашек. «Молод и хорош собой. Как все это романтично!» Сесиль прикрыла глаза и прошептала. «Я бы хотела, чтобы меня вот так же спас Лукас». «Лучше не попадать в такие ситуации», — наставительно сказала я, понимая, что меня это касается в первую очередь, и нужно быть более благоразумной. «Ни тебе, ни мне, дорогая». «Посмотрим, что на это скажет его светлость», — вдруг сказала тетушка Ланжина, и я удивленно повернулась к ней. «А почему он должен что-то говорить?» «Никогда не поверю, что вы не видите, как он на вас смотрит», — хмыкнула женщина и снова подвесила чайник над огнем. «Дураку все понятно. И я вам точно говорю, что герцогу не понравится этот рыбный спаситель». «Может, дураку и понятно, а мне нет». Я прекрасно понимала, о чем она говорит, но меня словно подстёгивало что-то. «Смотрит и смотрит, как на всех остальных». «Тётушка Ланжина права», — засмеялась Сесиль и подмигнула мне. «Герцог очарован тобой, Астрид. Стал бы он помогать нам с Бернардом». «Это не показатель. Просто его светлость привык помогать сиротам», — ответила я, стараясь не глядеть на нее. «И вообще, им в той ситуации некуда было деваться». Не выдержав, я подняла голову и увидела, что баронесса и тетушка Ланжина переглядываются и посмеиваются. «Вам больше заняться нечем, как придумывать всякие небылицы». Я нахмурилась, но не сдержалась и тоже рассмеялась. «Сплетницы». Но мысль о том, что Эрлинг очарован мной, теплом разливалась в душе, и предчувствие чего-то волшебного становилось все сильнее.